Принцип номер 14. Вы лицо компании и главная упаковка товара. I want you to think about this for just a moment. Я хочу, чтобы вы задумались вот о чем. Let's say that you go to the doctor. Предположим, вы приходите к врачу. And the doctor has on a white coat. И на враче одет белый халат. You know the one I'm talking about. Вы знаете, как они обычно выглядят. And then you go to another doctor. Потом вы приходите к другому врачу. And they've got on just a normal jacket. А он в обычном костюме. And then you go to another doctor. Потом вы приходите к третьему врачу. And he's got on no jacket at all. А на нем нет даже пиджака. Which one of the three will you trust the most? Какому из этих трех вы будете доверять больше? Now, of course, I know your answer. Безусловно, я знаю ваш ответ. There's actually been studies on this in the medical profession. Потому что в сфере медицины были произведены специальные исследования на эту тему. Now, what I can't tell you is why doctors started wearing white in the beginning. Я не могу сказать вам, почему врачи начали носить белые халаты с самого начала. But what I can tell you. Но вот что я могу сказать. Is that statistically, patients who see doctors in white trust them more. По статистике, пациенты, видящие врачей в белом, доверяют им больше. So not only is it important for the interior of our store to look good. Поэтому важно, чтобы не только наш интерьер выглядел хорошо. Or our office to be pleasant. Или в нашем офисе было приятно. Or even for our website to look professional. Не только наш сайт должен выглядеть профессионально. We need to remember that we as people are the ultimate packaging for our company. Мы должны понимать, что мы являемся лицом нашей компании. How do you feel when you go into a store or you go into an office and you see people wearing cheap uniforms? Как вы ощущаете себя, когда приходите в офис компании или в магазин и видите, что его сотрудники одеты в дешевую униформу? Tell you how important packaging is. Позвольте рассказать вам о том, насколько действительно важна упаковка. As I said before, I'm from Orlando, Florida. Как я уже говорил, я сам из города Орландо, штат Флорида. And in Florida we have lots of oranges. Во Флориде у нас огромное количество апельсинов. What you may not know. И чего вы, возможно, не знаете. Is that in Western countries. Так это то, что в западных странах. Oranges are dyed. Апельсины красят. I swear it's true. Я вам клянусь, это правда. I mean, just think about it. Просто задумайтесь об этом. What's the likelihood of every orange being perfectly orange? Какова вероятность того, что каждый апельсин будет идеально оранжевого цвета? It's a true fact. И это абсолютно реальный факт. That's done to a lot of food. Такое происходит с большинством продуктов. Now why? Вы спросите, почему? Because everybody knows. Потому что все знают. The more orange an orange is, что чем более оранжевый апельсин, the better it's gonna taste, right? Тем более вкусный он будет, не так ли? Well, of course, we know that's not true. Мы понимаем, что это не всегда правда. But when you're buying it, но когда вы его выбираете, that's what you're thinking. Именно об этом вы подсознательно думаете. Isn't it? Не так ли? See how important packaging is? Видите, насколько важна упаковка и внешний вид? If you want to put forth that great first impression, если вы хотите произвести действительно стоящее первое впечатление, we need to remember, мы должны помнить, that ultimately we are the most powerful packaging our company has to offer, что мы являемся лицом компании, тем, что она действительно предлагает клиенту. And always customers buy the packaging before they buy our product. И клиенты всегда сначала смотрят на упаковку перед тем, как рассмотреть сам продукт.